Несколько краж мобильных телефонов у студентов. Если бы они не носили эти чертовы телефоны, как модные побрякушки, их бы не воровали, — ворчал сержант Фостер. У Ли Фостера и Джеффа Рикмена был на двоих один закуток, отделенный хлипкой стеклянной перегородкой в дальнем конце занимаемого отделом помещения. «Обычно тебя не приходится упрашивать поболтать с какой-нибудь наивной первокурсницей», — заметил Рикмен, взглянув на друга поверх бюджетного отчета. Фостер только что вернулся из отпуска, который провел, сплавляясь по бурной реке в скалистых горах Канады. Он похудел, и его зеленовато-синие глаза выразительно сверкали, подчеркнутые загаром. Рикмен мимоходом поинтересовался, сколько сердечных побед удалось одержать Фостеру в отпуске, и не слишком ли этому мешало отсутствие фена и фиксажа для волос. Фостер засмеялся. «Я предпочитаю опытных женщин, а им плевать на мелкие недостатки внешности». «Ты, конечно же, шутишь. Да никакая женщина с опытом не подпустит тебя ближе, чем на три шага». Фостер милостиво соизволил согласиться. «Это моя личная трагедия. Я обречен быть непонятым и недооцененным». «Твоя личная трагедия», — возразил Рикмен, — «это отсутствие такта». Фостер задумчиво кивнул. Достав из кармана скомканный клочок бумаги, он развернул его и зажал между указательным и средним пальцами. «Наверное, ты прав. Что это?» Фостер улыбнулся. Что-то плотоядное было в этой улыбке, почему Рикмен и предположил. Неужто флеботомистка? Номер домашнего телефона. Видишь ли, Джефф, не все девушки относятся к типу непоколебимых молчуней. Рикмен не смог сдержать улыбку. К счастью для тебя, не все, так ведь ли? Во всяком случае, ты знаешь, чего от них ожидать. Это ты о чем? В тихом омуте черти водятся, сказал Рикмен, постукивая себя по носу. Фостер расхохотался. «Тебя послушать, так не тихий омут представишь, а скорее грязный». Зазвонил телефон, и Рикмен поднял трубку. «Не знаю, почему мы не можем просто присвоить каждому заявлению номер для получения страховки, да и отправить всю эту кипу макулатуры в корзину», — бормотал Фостер, листая полицейские рапорты. «Только у нас и дело, что разыскивать такую мелкую хрень, как эти мобильники. И даже если б мы их вдруг понаходили, как мы будем их идентифицировать? Это ведь не...» Рикмен прикрыл трубку рукой. «Да заткнись же!» Фостер примолк, продолжая продираться дальше сквозь рапорты и вполуха слушая разговор Рикмена. Он чувствовал нарастающее волнение. «Бросай все это!» — распорядился Рикмен, положив трубку. Не задумываясь, Фостер швырнул пачку рапортов. «Что прикажете, босс?» «Похоже, нам поручают расследование убийства», — сказал Рикмен. «Класс!» «Итак, отбываем на место преступления». Фостер снял темные очки с ручки своей кофейной кружки, на которой был запечатлен некий заокеанский пейзаж. Рикмен покачал головой. Фостер сник. «Что, не едем?» «Пока мы должны быть наготове», — терпеливо, как разочарованному подростку, объяснил Рикмен. «Как только место убийства будет обработано криминалистами, выдвигаемся туда». «И к тому времени там уже не останется ничего интересного», — со вздохом констатировал Фостер. Он знал, что спорить бесполезно. Рикмен ни за что не пойдет на то, чтобы нарушить криминалистическую чистоту места происшествия. Он пожал плечами и спросил, «А что нас ждет прямо сейчас?» «Совещание командного состава». Этих слов было достаточно, чтобы заставить Фостера почувствовать острейший приступ тоски по замечательной стопе бумаги, лежащей у него на столе, где каждый листок содержал рапорт о краже очередного мобильного телефона. Они прошли в конференц-зал,